Запись в белой тетрадке. Общественный дневник. Август-сентябрь 15 года. Одна из современных позиций. На том, что стало ясно для всех, не будем останавливаться. Но далеко еще не все ясно. Нет меры ясности, которой требует сегодняшний день. Жизнь учит нас заботливо, но мы не привыкли загадывать и разгадывать ее темный язык. Благодаря нашему воспитанию или нашей невоспитанности мы консервативны. Это наше главное свойство. Консервативны, малоподвижны, тугие к восприятию момента, ненаходчивы, несообразительны, как-то оседлы. Все, сверху донизу, справа долево. Жизнь бежит, кипя. Мы будто за ней, но не поспеваем, отстаем, ибо каждый заботится прежде всего, как бы не потерять своего места. Соотношение сил этих сохраняется, пребывает, но какие силы в пустоте? Марево. Жизнь ушла вперед. Одинаково консервативны в этом смысле и Дурново, и Милюков, и Чхеидзе. Я беру три имени не лично, а общеопределительно, как три ясных линии политических. Что ни происходит, как ни толкает, не вертит, не учит жизнь. Дурново все так же требует держать и не пущать. Милюков все так же умеренничает и воздерживается. Чхеидзе все так же предается своим прекрасным утопиям. В обычное время деятельность Дурново весьма вредна. Деятельность Милюкова весьма полезно, а Чхеидзе почтенно, так было. Но так уже не есть, ибо сейчас есть то, чего не было, есть война, и все изменилось, в новом багровом луче изменились цвета. Установим исходную точку. Исходная точка — необходимость защиты и сохранения России, самостоятельной жизни русского народа, то есть успешное продолжение и окончание борьбы с Германией. Рассматривая под этим знаком тройственную линию нашего политического консерватизма, мы должны иначе оценивать деятельность каждой из трех групп. Деятельность Дурново так вредила России и уже так навредила ее сегодняшней задаче, что едва ли стоит сейчас останавливаться на пояснениях. Сейчас яд этот открыт, губительность его кажется ясна для всех. Не слишком ли поздно? Другой вопрос. Но мы кое-как восприняли в этой стороне наглядный урок жизни. Однако вред продолжается. Деятельность Милюкова. Полезна ли она в данный час России и ее первой задаче — успешной обороне? Нет, не полезна. И вот почему. Она попустительна ко вреду. Есть моменты истории, когда позиция умеренности преступна, как позиция предательства. Жизнь разжевала и в рот положила умеренным горький плод их январского молчания, но и поныне костенеют они в том же своем принципе понемножку. Они как будто увидели весь яд Дурново и видят его продолжающее действие, но все думают, как бы воспрепятствовать ему повежливее. Нет, и думанье, и деланье умеренной оппозиции сейчас прежде всего недейственно. Оно равняется нулю и останется нулевым практически. А так как волею времени и совокупных причин как раз от умеренных требуется сию минуту главное деланье, они в центре политики, то эта пустота уже не нуль, а делание отрицательное — вред. А что же деятельность Чхеидзе, столь почтенная в мирное время, то есть крайних наших? Поскольку она успешна, она опасна. И счастье, что она не успешна. Оторванная от центрально важных сейчас левогосударственных политических кругов, недвижно консервативная в себе, деятельность неорганизованных левых с подкладкой не политики, а социализма, то есть вне исторической утопичности, Такая деятельность только и может быть или неуспешна, или вредна. Правые и не понимают, и не идут, и никого никуда не пускают. Средние понимают, но никуда не идут, стоят, ждут. Чего? Левые ничего не понимают, но идут неизвестно куда и на что, как слепые. Со всеми же вместе что будет? С Россией? Или она уже обречена за старый и вечный свой грех долготерпения? Самодержавие. Пока эта точка горит, всего можно ожидать, ни на что нельзя надеяться. Недолго ли горит? Не перегорела ли Россия? Непонимающие низы. Одни с этой точкой не справятся. Если бы справились по-своему, то не к добру. Ведь ее и погасить в уме надо. Умеренные и вежливые верхи в своей умеренности все обхаживают самодержавие, будто его можно обойти. Но с них больше спросится. Ой, как спросится! Потому что спасти Россию сейчас можно не снизу. Ее могли бы спасти эти политические верхи, но только в известном контакте, в каком-то сговоре с крайними левыми, то есть поступившись известной долей своей умеренности. Я не сомневаюсь, что при этом контакте и крайние поступились бы известной долей своей крайности. Мы за Коэрова.